Главные события царствования Алексея I. Основные сюжетные линии русской истории этого периода восходят к судьбоносному решению Москвы вмешаться во внутренний конфликт между католической и православной частями Речи Посполитой. Помимо застарелой вражды к соседней державе, помимо болезненной памяти о том, как Польша полвека назад точно так же вмешалась в русскую смуту, помимо жажды реванша за поражение в относительно недавней Смоленской войне, помимо мегаломании патриарха-государя Никона, в этом рискованном предприятии просматриваются и мотивы более высокие. Чувство долга перед православными единоверцами и давняя мечта об объединении всея Руси, великой, малой и белой, в одно государство. Мы увидим, как это не вполне обдуманное, в значительной степени эмоциональное решение повлекло за собой череду тяжелых войн, как оно поставило вопрос о реформе русской церкви и тем самым привело к ее расколу, как изнуренная поборами страна откликалась на военные тяготы мятежами и восстаниями. Но последствия решения, принятого в 1653 году, не исчерпываются рамками третьего государства. Они будут сказываться и на протяжении грядущих веков, вплоть до настоящего времени.